Лила последовала совету миссис Рэйчел и не заговаривала с Аней о возвращении в школу. Аня учила уроки дома, выполняла свои обязанности по хозяйству, а холодные красноватые осенние сумерки играла с Дианой. Но когда она встречала на дороге Гилберта Блайта или сталкивалась с ним в воскресной школе, то проходила мимо, обдавая его ледяным презрением, которое было не под силу растопить его очевидному желанию помириться. Даже попытки Дианы выступить в роли миротворца оказались бесполезны. Очевидно, Аня твердо решила ненавидеть Гилберта Блайта до конца жизни. Но так же сильно, как она ненавидела Гилберта, она любила Диану со всей привязанностью, на какую было способно ее страстное сердечко, одинаково самозабвенно предававшееся и любви, и ненависти. Однажды в сумерки Марила, вернувшись из сада с корзиной яблок, застала Аню горько плачущей у окна ее комнатки в мезонине. «Да что еще случилось?» — Аня спросила она. «Это о Диане», — рыдала Аня, не жалея слез. «Я так люблю Диану, Марила. Я не смогу жить без нее. Но я прекрасно знаю, когда мы вырастем, Диана выйдет замуж, уедет и покинет меня. И что я тогда буду делать? Я ненавижу ее мужа. Я ненавижу его всей душой. Я все это вообразила. Венчание и все такое. Диана в снежно-белом платье под вуалью, такая красивая и величественная, как королева, а я подружка невесты. Правда, у меня тоже прелестное платье и рукава с буфами, но сердце мое разбито, хоть на лице и улыбка. А потом нужно будет проститься с Дианой навсегда». Здесь Аня совершенно потеряла самообладание и расплакалась еще горше. Марила торопливо отвернулась, чтобы скрыть улыбку, но это было бесполезно. Она в изнеможении упала на стоявший рядом стул и разразилась таким необычным и сердечным смехом, что Мэтью, проходивший в это время по двору, остановился в изумлении. Когда это он слышал, чтобы Марила так смеялась прежде? «Ну, Аня, — сказала Марила, как только оказалась в состоянии говорить, — если уж тебе нужно искать причины для беспокойства, ради всего святого, ищи где-нибудь поближе. Приходится признать, что воображение у тебя хоть куда». Глава 16. Трагические последствия чаепития. Октябрь в зеленых мезонинах был необыкновенно красив. Березы в долине золотились, словно солнечный свет. Клены за садом облачились в великолепнейший пурпур. Дикие вишни вдоль дороги принарядились в прелестнейшие оттенки темно-красного и бронзово-зеленого, а луга и поля уже покрывала вторая зелень. Аня упивалась этим окружавшим ее буйством красок. «Ах, Марила!» — воскликнула она однажды субботним утром, вбегая в кухню с охапкой ярких кленовых веток. «Я так рада, что живу в мире, где бывает октябрь. Было бы ужасно, если бы мы сразу из сентября попадали в ноябрь, правда? Посмотрите, какие ветки! Разве при взгляде на них вас не охватывает приятная дрожь? И даже несколько дрожей сразу. Я хочу украсить этими ветками мою комнату». «Опять мусор», — сказала Марила, чье эстетическое чувство не было слишком развито. «Заваливаешь свою комнату всем, что тащишь с улицы. Спальня для того, чтобы спать. И видеть сны, Марила. Ведь сны гораздо лучше в комнате, где есть красивые вещи. Я поставлю эти ветки в старый голубой кувшин у себя на столе. Смотри только, не сори листьями на лестнице. Я поеду сегодня в Кармоди на собрание благотворительного общества, Аня, и, скорее всего, вернусь уже затемно. Тебе придется накрыть к ужину для Мэтью и Джерри, так что не забудь заварить чай заранее, прежде чем сядете за стол, а не как в прошлый раз». «Да, ужасно, что я тогда об этом забыла», — сказала Аня виновата. «Но это случилось в тот день, когда я пыталась придумать название «Долине фиалок», и это совершенно вытеснило все остальные мысли у меня из головы». Но Мэтью отнесся к этому так снисходительно. Он совсем не сердился. Он сам насыпал чай в заварной чайник и сказал, что можно и подождать. А я рассказала ему чудесную сказку, пока мы ждали, так что время прошло незаметно. Это была прекрасная сказка Марила. Я забыла ее конец и сама сочинила другой. А Мэтью сказал, что даже не заметил, где кончилась сказка и началось мое воображение. Мэтью не возражал бы, даже если бы тебе пришло в голову встать среди ночи и сесть обедать. На этот раз постарайся держать голову на плечах. И я не знаю, правильно ли я поступаю. Может быть, от этого ты будешь только еще более рассеянной. Можешь пригласить Диану и угостить ее чаем. Ах, Марила, Аня сложила руки. Просто прелесть. У вас, несомненно, тоже есть воображение, иначе вы никогда бы не догадались, как сильно я именно этого и хочу. Это будет так мило и совсем как у взрослых. И уж, конечно, я не буду заваривать чай, если у меня будет гостья. Ах, Марила, можно мне взять сервиз с розовыми бутонами? Разумеется, нет. Сервиз. Что ты еще придумаешь? Ты ведь знаешь, я его достаю только, когда к чаю приходит священник или дама из благотворительного общества. Возьмешь старую коричневую чайную посуду, но можешь открыть желтый глиняный горшочек с вишневым вареньем. Надо его съесть, а то, боюсь, оно начинает засахариваться. Можешь отрезать кусок фруктового пирога и взять печенье и имбирных пряников. «Я так и представляю, как сижу на месте хозяйки и разливаю чай», — сказала Аня, в восторге закрывая глаза. «И я спрошу Диану, пьет ли она с сахаром?» «Я знаю, что нет, но все равно спрошу, как будто не знаю. А потом я буду уговаривать ее взять еще кусочек фруктового пирога и еще немножко варенья. Ах, Марила, как приятно даже только подумать об этом!» «Можно мне провести ее в комнату для гостей, чтобы она сняла и оставила там свою шляпу? И можно нам посидеть в парадной гостиной?» «Нет, маленькая гостиная вполне подойдет для тебя и твоей гостьи. Но там осталось полбутылки малинового сиропа после собрания нашего общества на прошлой неделе. Оно стоит на второй полке в шкафу в маленькой гостиной. Вы с Дианой можете взять, если хотите, и выпить его с печеньем на полдник, потому что Мэтью, думаю, вернется к ужину поздно. Он будет возить картофель на пристань». Аня пустилась бегом вниз через долину, мимо ключа Дриад, и потом вверх по дорожке между елями к садовому склону, чтобы пригласить Диану на чай. В результате, как только Марила отправилась в Кармоди, явилась Диана в одном из своих лучших платьев, и именно с таким видом, какой должен быть, когда вас пригласили на чай. В другое время она просто вбегала в кухню, даже не постучавшись, но теперь она чопорно постучала в парадную дверь. И когда Аня, тоже в одном из своих лучших платьев, также чопорно открыла, девочки пожали друг другу руки так серьезно, как будто они никогда прежде не встречались. Эта неестественная торжественность сохранялась, когда Диана была приглашена и прошла в комнату в мезонине, чтобы оставить там свою шляпу, и потом минут 10 сидела в своей маленькой гостиной в изящной позе.